тем более что расчетливость его и точность, совсем не русские, ей были очень известны. Когда просватали Екатерину Павловну за принца Альденбургского и начали заниматься составлением ей особого двора, то графиня Шарлотта Карловна рекомендовала генерала Болотникова вдовствующей императрице, как человека самого способного к занятию должности гофмейстера. А с другой стороны, Аракчеев поддержал его предложение у государя. И действительно, с качествами хорошего немецкого эконома соединял он усердие и смелость русского дядьки, который барское добро бережет как глаз и в случае нужды может поудерживать молодых господ. С этой мыслью отправился он в Тверь и, принявшись за дело, целый двор заставил во всем нуждаться. Все вопияло. И когда великая княгиня позволила себе ласково заметить ему, что в таком усердии есть некоторая преувеличенность, то получила в ответ, что обязанность его смотреть за тем, чтобы она не предавалась излишней расточительности, и в доказательство своих прав ее самое начал он морить голодом. Я заметил, что для людей, и особенно для женщин, одаренных необыкновенным умом, нет более мучения, как обязанность всегда находиться в обществе и в беспрестанных сношениях с людьми самодовольными и бестолковыми. Это у них обращается в некоторого рода болезнь, которую другие не хотят или не могут принять. Можно себе представить досаду женщины, довольно своенравной, именем и головою подобной своей великой бабке, смотря на неподвижное бревно, во всех самых простых действиях ее жизни, загораживающее ей дорогу. Долее 5 месяцев он при ней оставаться не мог, и окружающие ее находили и это удивительным. Заставили этого человека Богу молиться, а он лоб расшиб, только, к счастью, не больно. Он долго служил в Семеновском полку вместе с Дмитриевым. Вероятно, сей последний находил его странности забавными, тайком подсмеивался над ним, ласкал его как нужного для себя человека, а тот привязался к нему. И, наконец, сам Дмитриев был нежно к нему расположен. Его сделали министром юстиции в то самое время, когда шло дело об избавлении Екатерины Павловны об удалении Болотникова из Твери. Он мог неприятным образом быть отставлен, но Дмитриев, пользуясь первоначальным кредитом своим у государя, выпросил ему в сенаторство с сохранением придворного мундира и всего весьма большого содержания по званию гофмейстера им получаемого. Ведь всегда же счастье. Нет, не скажу кому. Несмотря на безрассудность его поведения при дворе великой княгини, слыл он человеком чрезвычайно дельным, и по всей справедливости называли его весьма трудолюбивым. Он хотел быть беспристрастным и сведущим судьей и вникнуть в существо каждого дела, а понять дело самого простого не мог без величайшего труда. Оттого Дмитриев в шутку, хотя и в глаза, называл его Долбилиным, находя, что каждый вопрос долбит он, чтобы добраться до его смысла. С этим сравнением я не согласен. По-моему, напротив, каждую мысль надобно было как гвоздем вколачивать в твердый, как гранит, его череп и в одеревенелый мозг. Изредка посещал моих хозяев один мой знакомый, мой земляк, пензенский помещик, отставной генерал-майор Алексей Данилович Копиев. Это лицо было гораздо примечательнее тезки своего, Болотникова, с характером которого имело и некоторое сходство, и много противоположностей. Он был известен всей России, в сих записках часто мимо его проходил я, с пером в руке. Не знаю, как он ускользал от меня. Теперь не должен увернуться. Начертание его биографии, если не для читателя, то для меня самого, будет весьма занимательно. Правда или нет, что отец его был еврейского происхождения, какое мне до этого дело? Довольно с меня и того, что Даниил Самуилович Копиев, которого знаю только понаслышке, принадлежал к нации благородно мыслящих и действующих людей. Он был первым вице-губернатором в Пензе, когда Ступишин был губернатором. Они равны были честностью, а не умом. Но в том было его еще достаточно, чтобы его уважать в Копиеве и пользоваться им. Вдову его, Надежду Карловну, урожденную Ельчанинову, я знавал. Она до глубокой старости оставалась в Пензе, где и скончалась. От этой четы, сверх четырех или пяти дочерей, родилось одно чадо мужеского пола. Это наш герой.